шампиньоны с мясом. На 6 порций. 24 шляпки крупных шампиньонов, 300 граммов куриного филе, 200 граммов сыра, 2 столовые ложки майонеза, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, растительное масло, соль, перец по вкусу. Куриное филе 2 раза пропустить через мясорубку, добавить натертый на терке лук и измельченный чеснок, соль, перец. Фарш вымешать и заполнить им шляпки шампиньонов. Фольгу порезать на 6 квадратов, смазать растительным маслом, на каждый положить 4 шампиньона, смазать майонезом и посыпать сыром. Фольгу закрыть. Конверты положить на решетку, готовить на пару 40 минут.